Глава 8, в которой все ломается, а мы не отступаем. Наверное, всему виной был музей грез. Глядя на мелких богов, готовых разрушать чужие воспоминания, я подумал о том, что люди способны совершить геройский поступок только в одном случае, когда не заботятся о последствиях. В тот самый момент, когда особенно сильно хочется сделать что-нибудь справедливое, правильное, нужное, и плевать, победишь ты или проиграешь. Главное – идти вперед и не оглядываться. И я вдруг такой поступок совершил. «А ну-ка, хватит!» – закричал я, схватил со стола пенал и швырнул в Уроса. Звонко рассмеялась Надя. «А это дело!» – она тоже схватила что-то и швырнула. Через мгновение нас троих было не остановить. Мы бросали все, что попадется под руку. От ручек и карандашей до тетрадей, блокнотов, контурных карт, линеек, учебников. Макс подхватил глобус и швырнул его словно бильярдный шар. Мелкие боги застыли, вытаращив глаза и удивленно корча рожи. Шариковая ручка звонко щелкнула одного из них по носу и тут же рассыпалась на снежинки. «Живые детишки сошли с ума, уважаемый Борос», — заявил Урос, увернувшись от тяжеленной папки с бумагой. «Они представляют опасность, уважаемый Урос», — подхватил Борос. «Надо активировать дополнительные полномочия, согласно инструкции 42G». Надя расхохоталась, взяла двумя руками деревянный стул и бросила его на парты перед нами, перегородив проход. Тут бы мне и сообразить про последствия, но я был слишком увлечен швырянием вещей. Макс тоже не отставал, прикрикивая. «Вот вам, по делам, держите. Хотели вы нас, а получается мы вас». В лицо Боросу прилетела книга, распахнувшая страница, как взбесившаяся птица. Он отшатнулся, взмахнул рукой с молотком, и тяжелый наконечник в форме головы змеи с хрустом погрузился в висящую на стене картину. «Опасность!» — закричал Борос. «Опасность!» — закричал Урос. С их лицами что-то стремительно произошло. Кожа покрылась блестящими чешуйками. Челюсти вытянулись вперед. Глаза сузились, зрачки стали вертикальными. Пальцы вдруг срослись, их стало по 3 штуки на каждой руке. Они тоже покрылись чешуей, выросли толстые черные когти. В общем, не прошло и минуты, а перед нами на задних лапах стояли то ли ящерицы, то ли мутировавшие змеи. «Мы переборщили», — воскликнул Макс мгновенно изменившимся тоном. «Впрочем, как и всегда. Мама уже давно лишила бы меня планшета за такие дела». «Опасность», — продолжал кричать, как сигналить Урос. Голос тоже изменился, загромохал и задрожал. «Активация полномочий, активация инструкции». Оба бросились на нас, вскинув молотки. Меня накрыло волной страха от затылка до пяток. Догонят и сотрут в порошок. Подхватив Макса, я побежал в начало вагона, к дверям в тамбур. Рядом мчалась Надя, легко перепрыгивая через нагромождение стульев и парт. Ловкости ей было не занимать. Молоток обрушился рядом со мной, с хрустом проламывая поверхность стола. Меня зацепило щепками, разлетевшимися в стороны. Они тут же превратились в снежинки и стали таять. Вскрикнул Макс. Обернувшись на ходу, я увидел, что мелкие боги уже совсем перестали быть похожими на людей. А еще они подошли очень близко к нам. Очень. Вагон показался мне бесконечно длинным, но все же, едва я решил, что нам конец, внезапно закончился дверью. Надя распахнула, впустила нас. Мы перебежали через тамбур в следующий вагон, разгоняя снежинки, и Надя тут же захлопнула дверь и дернула механическую задвижку. В следующую секунду с обратной стороны что-то сильно ударилось, выгибая металл. Сквозь овальное окно были видны змеиные морды. Они прижались к стеклу, распахивая пасти, полные острых зубов. «Мы доделаем дело и обязательно войдем», — крикнул Урос. «Опасность надо нейтрализовать», — крикнул Борос. «Ага, погеройствовать захотелось», — пробормотала Надя. «Теперь бы живыми доехать. И это все из-за тебя, между прочим». Я почувствовал, что азарт постепенно отпускает. «Хотел подвига? Получи и распишись». «Прости, что-то нашло. Это же приключение, сама хотела». «Ага, именно такого, смертельно опасного». «Нельзя оставлять все как есть», — вмешался Макс. «Они разрушают вагоны, а это несправедливо». «Несправедливо подвергать опасности меня, не спросив. Мне еще нет 12, я маленькая девочка, между прочим. И меня нужно беречь и ценить». «А вы что наделали?» «Герои, блин». «Могла бы нас остановить, как местный здравый человек», — сказал я с упорством. «Но мой брат прав. Нельзя просто так стоять и смотреть, как мелкие боги разрушают вагоны». Надя строго посмотрела на нас и вдруг весело рассмеялась. «Как вас легко разыгрывать? Даже не интересно. Я не думала никого останавливать, это же здорово. Наконец-то никакой скуки. Даже не нужно искажать реальность, чтобы вас склонить к приключениям. Обожаю своих новоявленных братьев». Она хлопнула в ладоши. «Итак, мы здесь втроем и отлично проводим время. А если нас поймают и поколотят какие-то там мелкие башки, ну, будет о чем вспомнить. Копии для музея грез. В дверь силой ударили, и на стекле образовалась изогнутая, словно змейка, трещина. «А теперь давайте попробуем сбежать, пока есть время», — добавила Надя. Но прежде чем пойти дальше, я выглянул через окно тамбура на предыдущий вагон. Мелкие боги разносили его в клочья, орудуя молотками с ловкостью жонглеров из цирка. Летели щепки, осколки, клочки бумаги и сразу же превращались в снег, который оседал на полу и превращался в грязь. Урос и Борос вернулись к своим обликам, то есть снова стали похожи на алкоголиков у подъезда в драных телогрейках, но глаза остались как у змей, и кое-где были видны чешуйки, проступающие сквозь кожу. «Давайте осмотрим вагон», — взмолился Макс. «Интересно же, что это? Была юность, а тут, получается, взрослость?» «Скорее, зрелость», — поправил я. «Только быстро». Я уже догадывался, что мы здесь найдем. С одной стороны вагона стояли шеренгой широкие деревянные столы, крышка к крышке, на поверхности которых было собрано единое красивое пространство. Макс запищал от восторга. Пространство заполняли железнодорожные пути, пересекающиеся, ветвящиеся, образующие множество линий, бегущих вдоль миниатюрных пейзажей. Здесь были зеленые холмы из ваты и бумаги, мелкие леса из спичек и палочек, озера из синего и зеленого стекла, небольшие деревянные домики, фонарные электрические столбы и много-много всего еще. Туда-сюда сновали крохотные поезда. И все бы ничего, но эти поезда... Они не просто ездили по железным дорогам, а внезапно исчезали в одном месте и появлялись в другом. Сразу и не заметишь. Но стоило задержать взгляд на несколько минут, и вот уже понятно, что блестящий новенький поезд, похожий на Сапсан, мчащийся в сторону миниатюрного депо, пропадал на секунду и объявлялся уже на другой линии, где мчал в другую сторону. Вон тот поезд красного цвета с электрокатушками растворялся в воздухе по пути к большому озеру, а потом выскакивал из ниоткуда уже в самом конце стола. И так все разом, действуя по какой-то системе, организованно и без перерывов. «Мне кажется, я знаю, что это такое», — сказала Надя задумчиво. Тень учителя географии рассказывала, что много лет назад один путешественник изобрел способ быстрого перемещения по изнанке, чтобы исследовать самые дальние ее уголки. «Думаешь, мы в поезде этого путешественника?» — догадался Макс. «Если это так, то он точно заслужил дорогу на вокзал, которого нет. С его помощью удалось найти множество интересных мест. Например, острова забытых историй, город черновиков и огромный лес колких мыслей. Мои родители весной ездят туда после дождей и возвращаются с полными корзинами сарказмов, каламбуров и постиронии. Хватает на год, даже я иногда пробую сушеные шутейки». Вдоль стены напротив стояли шкафы, полные книг. Названия были длинные и слишком умные, чтобы их запоминать. По корешкам и шрифтам было понятно, что книги предназначались исключительно для взрослых, ну или слишком умных детей. Между шкафов висели грамоты, в основном за достижения в науке и какие-то открытия. У двери в следующий вагон я увидел небольшую фотографию в рамке и остановился перед ней. На фото был запечатлен мужчина, не намного старше нашего папы, с седоватой бородой и залысиной. Он держал на руках девочку лет 3, которая обвела пухлыми ручками его шею и прижала щекой к щеке. Справа стояла женщина, чуть смущаясь, тоже седоватая, с намечающимися морщинками. Под фотографией на полке лежала книга. «Смотри», — я показал ее Максу, — «мифология народов Севера, про тундру, сияние и разные божества коренных народов». Макс подошел, задумчиво полистал книгу, будто что-то вспомнил. «Мне кажется», — пробормотал он, — «мне кажется, у меня есть одна идейка». В конце вагона раздался грохот и ляск. За окнами что-то коротко и ярко вспыхнуло. Потом запертая нами дверь сотряслась от ударов, выгнулась и слетела с верхней петли. Через образовавшуюся щель просунулась рука в рваной перчатке, нащупала задвижку и вырвала ее. В вагон валились ухмыляющиеся мелкие боги. За их спинами в сером воздухе кружилась метель. «Детишки, не нужно убегать», — сказал Урос, держа на плече молоток. «Вы уже занесены в список опасных для функционирования вещей». «От судьбы не убежать». «А мы и есть судьба, неотвратимая», — сказал Борос. «Это наша работа, как вы не понимаете? Все, что попадает в список, должно быть устранено. Вроде поломки. Или заевшей шестеренки. Заусеницы на пальце. Ямы на дороге. Капающего крана». «Мы уже поняли», — перебил Макс. «Но мы вас не боимся. Вы просто разрушаете хорошие вещи и больше ни на что не годитесь». «Мы этот вагон уничтожим», — сказал Урос. Он уже чрезмерно пропитался живым духом. со всеми красивыми паровозиками, поездами, локомотивами, шлагбаумами, фонарями, холмиками и деревьями», — сказал Борос. Глаза его сверкнули белым светом. Макс шагнул в их сторону, сжав кулаки. «Я не дам вам разрушить вагон», — прикрикнул он. «И что же ты сделаешь?» — хмыкнул Урос. «Превратишь нас в живых людей?» — вторил Борос. «Я хочу...» «Давайте поспорим кое на что», — выпалил Макс. «У вас что, неразумное геройство в крови?» — закатила глаза Надя. «Мне, если честно, тоже стало интересно». Мелкие боги несколько секунд молчали, переглядываясь. Сзади них завывал ветер, швыряя в спины снег. «И что же ты предлагаешь?» — наконец спросил Урос. «Мы просто будем бежать», — Макс указал за спину на дверь в следующий вагон. «А вы нас попробуете догнать. Если мы доберемся до хозяина паровоза раньше, то вы ничего не разрушите и сойдете на остановке. А если поймаете нас до этого, то...» «Я сделаю каждого из вас горкой тающего снега», — хищно закончил Борос. «Согласно инструкции о вычищении живого духа. Третья страница, 11-й пункт». «И разметем снег по полям забвения», — подхватил Урос. «Мне нравится. Обожаю переработки с пользой». «Дайте нам пару секунд». Надя взяла меня и Макса за плечи, развернула к себе и прошептала. «Геройство — это, конечно, круто, но нас могут развеять по ветру, ты понимаешь степень риска?» «Ага. Но тут же паровозы, железные дороги и воспоминания. Они уничтожают целую человеческую жизнь». «Вы сошли с ума», — обреченно пробормотала Надя. «Вообще-то нет», — Макс мотнул головой. «У меня есть идея. Как только Варуна начал рассказывать про мелких богов и проклятия, я подумал, что где-то это уже слышал, а потом вспомнил. Вот в этой книге все описано. Северное сияние, оно у нас над головой. И что? А вот что. 2 дня назад Костя прочитал в этой книге легенду про северное сияние. Жители Севера верили, что сияние — это мост между миром живых и миром богов. Живые поднимались к богам, а боги спускались к живым. А кто у нас здесь в вагоне?» «Свергнутые боги», — шепнул я восторженно. «И мы можем загнать их на небо, верно? Макс, ты гений». «Если будет северное сияние», — сказал Макс. «И если Надя применит свое фирменное искажение реальности. Сможешь?» «Кажется, да», — Надя радостно хлопнула в ладоши. «Мы заманиваем их на вагон, заставляем посмотреть на северное сияние, и мелкие боги возвращаются туда, откуда их свергли». «Безумнее истории не слышал мир», — сказал я. «Ваша пара секунд уже давно завершилась», — прикрикнул Урос. «Или мы начинаем спор, или продолжаем дезинфекцию». «Спор!» — крикнула Надя. «Отличный спор, как мы и хотели». «Тогда, уважаемый Борос, если вы не против, начнем». «Я не против, уважаемый Урос. Это будет проще, чем сожрать собственный хвост». Геройствовать ой как непросто, особенно когда нужно убегать. И мы все же побежали.